Глава 22. Мир снова складывался по частям. Пазл деревянных стен, пазл цветных подушек, пазл солнечного света, проникающего в помещение через круглое окно. Мы приземлились в гостинице, точнее, в комнате Бейла. В самой гостинице не было ни пустых шкафов, ни упакованных ящиков. Все выглядело так же, как в тот день, когда из Санктума я отправилась в Сан-Паулу. В этом не было ничего удивительного, ведь мы переместились во времени на несколько недель назад. Вихрь доставил нас с Бейлом в один из тех дней, когда команды «Зеленого трепета» занимались спасательными миссиями после того, как разразилась война. Даже Элистер и Рабур в это время редко бывали в гостинице, и меня это устраивало. Комната Бейла была ровно такой же, как и всегда. На столе лежало несколько книг, одежда висела в шкафу, и город за окном тоже выглядел вполне себе мирно. Зелень листьев, щебетание птиц в ветвях, грундеры, прогуливавшиеся по мостикам. Отсюда не видно было защитной стены Нью-Йорка. Я затащила Бейла на кровать и закрыла дверь на замок. Затем активировала сенсоры на его наручниках и приковала руки к верхним стойкам каркаса. Несмотря на то, что Бейл спал, его потряхивало. Я понятия не имела, как наркотик сейчас влияет на его организм, но в протоколе врачебной конференции было написано, что пока известно только о 3 случаях полного очищения организма. О проценте смертности мне не хотелось думать. Я смотрела на Бейла, на его грудь, которая беспокойно поднималась и опускалась. Никогда в жизни я не боялась так. «Возьми себя в руки», — приказала себе я и попробовала вспомнить то немногое, что знала о скопоминовом шторме. Выкарабкаться смогли только те, кто в процессе отвыкания находился в знакомом окружении. «Отлично. Но в таком случае Бейлу не будет доступна квалифицированная медицинская помощь. При всей моей любви к нему, смогу ли я понять, когда его состояние станет опасным для жизни? Смогу ли вернуть его в настоящее время, когда это будет необходимо? А что, если реакции выйдут из-под контроля, и я не смогу справиться? Тогда мне придется связываться с Рабуром, с Гилбертом, а потом...» Я понятия не имела, что потом. Не сводя глаз с Бейла, я села на полу кровати и обхватила себя обеими руками. «Окей, я справлюсь. Нужно доверять тому, что сказал Рабур. Выжили те, у кого была причина держаться за настоящее. Это якорь». 20%. По шкале сумасшествия Беллиана Треверса это был не такой уж плохой шанс. Кажется, я задремала, но очень скоро до моего уха донесся какой-то шум. Скрип дерева, позвякивание металла, затем болезненный стон. «Бейл?» — позвала я тонким голосом. Он открыл глаза и стал оглядываться. Посмотрел на деревянные стены, на книги на столе и, наконец, на меня. Выражение лица менялось каждую секунду. Удивление, неверие, страх, замешательство, гнев, надежда. Затем он шевельнул рукой, словно хотел дотянуться до меня, но наручники не позволяли ему сделать это. «Бейл!» Теперь уже громко сказала я и встала. Он тяжело задышал. На кончиках его пальцев вспыхнуло красноватое свечение, но сенсоры наручников уничтожили его за секунды. Бейл закрыл глаза, он напрягся и... Вот и все. Об этом меня предупреждали. Пока наркотик действует, пока скоп еще не покинул организм, силы принимавшего его увеличиваются в несколько раз. Внезапно мне стало все равно, что будет со мной. Я бросилась к Бейлу и навалилась на него. Как ни странно, мне удалось прижать его к матрасу. Теперь, когда я находилась так близко к нему, я ощущала, как бешено колотится его сердце. «Бейл, скажи, что мне сделать, чтобы помочь тебе?» Умоляла я. «Пожалуйста!» Он тяжело дышал. Сделал несколько попыток сказать что-то, но вместо слов вылетали звуки, полные боли. «Дыши! Дыши!» Я заставила себя втянуть воздух в легкие. «Дыши, как я! очень глубоко. Ты сможешь!» Он попытался сделать глубокий вдох, но у него не получилось. «Уходи прочь!» — просипел он. «Ни за что! Я не могу!» Бэйл отстранился от меня. «Все возвращается. Я... Убирайся отсюда!» «Да нет же!» Я схватила Бэйла за плечи. «Все в порядке! Я с тобой! Мы дома, в Санктуме! Мы с тобой справимся! Мы вместе!» Он покрутил головой. «Ты должна идти! Ты должна...» Внезапно лицо Бэйла исказило судорога, из горла вырвался животный звук. Я снова видела пустые глаза с огромными зрачками. Он напряг руки, чтобы освободиться от сдерживающих его оков. Проклятый наркотик полностью захватил его личность. Отпрянув, я крикнула в панике: «Борись! Ты должен!» И именно в этот момент раздался оглушительный треск. Рейка каркаса сломалась, и я в ступоре наблюдала, как Бэйл одной рукой тянется ко мне. Через мгновение рука была на моей шее. О нет! В туннеле метро Бэйл чуть не задушил меня. «Отпусти!» — прохрипела я. «Бэйл, ты этого не хочешь! Ты знаешь, кто я! Прекрати!» Взгляд Бэйла метался, лицо напряглось. Казалось, между собой борются два Бэйла, но непонятно было, какой из них возьмет верх. Давление на мою шею усилилось, и я, почувствовав энергию вихря на кончиках пальцев, схватила Бэйла за руки. Если бы я хотела, я смогла бы, несмотря на сенсоры, собрать все свои силы и оттолкнуть его от себя. Но я не сделала этого. Вместо этого я посмотрела ему в глаза. «Бэйл, я люблю тебя!» С помощью этих слов я уже пыталась вернуть его в настоящее, но тогда не сработало. Однако в этот раз он замер. На лице было написано замешательство, и хватка на моей шее ослабла. «Я люблю тебя», — повторила я. «И я знаю, насколько сложно отпустить то, что укоренилось в тебе так сильно. Но ты можешь это сделать. Ты — это ты, Бэйл. Пожалуйста!» Его губы превратились в одну тонкую линию. Я видела по нему, что он мне не верит. И тогда я поняла. Слов было недостаточно. Я должна показать ему, что люблю его. Якорь. Мой взгляд упал на кровать. Вторая его рука все еще была прикована. Только из-за этого он не смог покончить со мной. Но наручники... Наручники — это оковы. Символ того, что он был связан по рукам и ногам, когда находился у Хоторна, что он был лишен собственной воли. Для Бэйла это был единственный шанс. И я дам его ему. «Сейчас я тебя отпущу», — сказала я. Голубые, как лед, глаза сфокусировались на мне. Он очень внимательно следил за моими движениями. «Спокойно», — подумала я, чувствуя, что в любую секунду он может сорваться. Пробежалась кончиками пальцев по его предплечью, дошла до запястья. Внутренне я колебалась, понимая, что с моей стороны это было безумием. Несколько дней назад он чуть не убил меня. А потом я направила детектор на удерживающий его наручник. Он тут же открылся, и Бэйл... Бэйл не ждал ни секунды. Он бросился на меня со всей силы и прижал к матрасу. Его ноздри дрожали, глаза были широко раскрыты, но в них не было ярости. Выражение было бесконечно растерянным. «Вернись ко мне», — прошептала я, чувствуя, как слезы текут по моим щекам. «Я люблю тебя. Вернись». Рука Бэйла снова потянулась к моей шее, и в какой-то момент я с ужасом подумала, что совершила ошибку. Он провел рукой по моей коже и потряс головой, как будто хотел любой ценой отбросить мысль, которую ему навязали. Тело напряглось, он с трудом справлялся с дыханием. Затем он взял мое лицо в ладони. Неестественно быстрый ритм его сердца утих, дыхание стало ровным. Бэйл несколько раз моргнул, приподнялся и уставился на меня так, словно долго шел по темному туннелю и, наконец, увидел свет. «Элейн». Его голос звучал устало, однако тень с лица исчезла. Ненависть, отвращение. Ничего этого больше не было. Я рыдала, но все еще не решалась надеяться. 5 месяцев. Я мечтала об этом моменте чуть ли не каждую ночь. Я очень хотела, чтобы он наступил. Снова и снова просыпаясь, я представляла, как пальцы Бэйла нежно танцуют по моей коже. «Элейн», — снова произнес Бэйл своим голосом. Это не было сном. Это было явью. Бэйл сделал это вопреки всему. Он победил Скоуп. Я почувствовала такое облегчение, что теперь уже сама едва могла дышать. «Ты вправду здесь?» — спросил он, и я быстро кивнула. «Да, да, это я». Я обхватила Бэйла и уткнулась лицом в его плечо. Не сразу, но он тоже обнял меня. Его объятие было очень осторожным, словно он хотел убедиться, что я не исчезну, как привидение. Не знаю, как долго мы лежали без слов. Какая разница? Бэйл был так близко. Его знакомый запах проник в меня. Нет, не запах мяты. Но все равно этот запах я не спутала бы ни с чем. В какой-то момент я просунула руку под рубашку Бэйла, чтобы положить ладонь туда, где билось его сердце. Как бы я хотела избавить его от боли, просто заставить ее исчезнуть навсегда. По телу Бэйла прошла дрожь, но на этот раз она никак не была связана с наркотиком. Он посмотрел на меня. В его глазах светилась усталость. «Все в порядке», — прошептала я, видя, что он борется с желанием уснуть. Бэйл тихо вздохнул. Его рука по-прежнему прижимала меня к себе. Голубые, как лед, глаза еще долго оставались открытыми. Он не позволял себе выскользнуть из реальности. Как будто он боялся того, что реальность на самом деле другая. Я положила руку ему на затылок и провела по коротким волосам. «Все в порядке», — повторила я. «Спи. Я с тобой». Бэйл кивнул, прижал меня к себе еще сильнее и закрыл глаза. Рабур сказал, что те, кто окажутся сильнее наркотика, могут вести нормальную жизнь. Я искренне надеялась, что так и будет. Бэйл лежал на моих руках с закрытыми глазами. Его дыхание было ровным. Я тоже немного поспала, что меня удивило. Ведь я была убеждена, а с ней и речи не может быть. Я поклялась, что проведу остаток ночи, наблюдая за ним и запоминая каждый драгоценный момент. Но тело меня подвело. Как только моя голова коснулась подушки... Впрочем, можно объяснить. Я была истощена физически и эмоционально. Впервые за несколько прошедших месяцев я чувствовала себя умиротворенной. Но было странно заснуть рядом с Бэйлом. Хотя каждый день с момента его исчезновения я думала о том, чтобы он снова вернулся ко мне. Спустя несколько часов я открыла глаза, и Бэйл все еще был со мной. Судя по слабому свету, проникающему в комнату через окно, ночь перевалила за середину. Рука Бейла лежала у меня на спине, а сама я, прижимаясь к нему, все чувствовала. Чувствовала, как у Бейла под кожей шумит кровь, как отдается эхом его сердцебиение, чувствовала его нежное дыхание. Иногда во сне он двигался, что-то бормотал, но ни разу не пытался сбросить мою ногу. Я вспомнила последние несколько дней, вспомнила травмы, которые он нанес мне, физические и душевные. Но у меня было такое чувство, что все это мне приснилось, что это была совершенно другая реальность, реальность, искусственно созданная Хоторном. Моя любовь оказалась сильней. Она переживет все, что угодно, и нас, смертных, и мир, каким он стал, и даже всю эту проклятую вселенную. «Пожалуйста, останься со мной навсегда», — подумала я, и Бейл, словно услышав меня, открыл глаза. И тут же замер. Он посмотрел на меня, и рука, лежавшая у меня на талии, напряглась. Затем он сделал попытку отодвинуться. «Не надо», — прошептала я, удерживая его. Губы Бейла были в каких-то миллиметрах от моих. Я ничего не могла с собой поделать. Я приблизилась к нему. «Элейн, я...» Остановила я его. Конечно, я понимала, что нам нужно отдохнуть. По сути, Бейлу не следовало бы ничем сейчас заниматься. Только спать всю неделю и желательно в одиночестве, пока он полностью не поправится после процесса отвыкания. Но если я сейчас оторвусь от него, если не покажу, как сильно я все еще хочу его, он отключится. Его мысли будут выделывать виражи, как на американских горках. Он найдет сотню причин, чтобы отрезать себя от меня. И мне будет трудно убедить его в том, что я люблю его так же сильно, как любила Доскоуп. Нет, он должен понять это сейчас. Об остальном мы можем позаботиться позже. О том, что он сделал, о том, что приключилось с ним в Скай-Сити, и о том, что нас ждало впереди. Нам нужно было срочно поговорить обо всем этом. Но в эту ночь, которую я украла для нас, слова были не важны. Я осторожно приблизилась к нему, подождала немного и еще приблизилась. Бейл не сдвинулся ни на миллиметр. Он предоставил выбор мне. Так, как всегда это делал. Ну что же. Я поцеловала его. И Бейл замер, как будто не мог поверить в то, что я делаю. Руки оставались неподвижными. Двигалась только грудь, поднимаясь и опускаясь. Я снова легко коснулась губами его губ. И еще... пока Бейл, наконец, не поцеловал меня в ответ. Поцелуй был знакомым, но в то же время совершенно новым. Он наклонил голову и сделал так, чтобы я открыла рот. Его руки скользнули между матрасом и моей спиной и пробежались по моим лопаткам так, что я застонала. Вот то, почему я так сильно скучала. «Это правда, что ты сказала?» — спросил Бейл между поцелуями. «Ты любишь меня?» Я отодвинулась, хотя это и стоило мне сил, и посмотрела на него. Мне было важно, чтобы он услышал, без малейшего колебания. «Да», — сказала я, — «я люблю тебя. Очень сильно». Я осторожно потянулась к рубашке Бейла, глазами задавая вопрос. Он нахмурился, но я продолжала медленно тянуть рубашку вверх. Он продолжал смотреть на меня, не помогая, но и не отталкивая. Когда рубашка была стянута, я провела большим пальцем по его коже, спускаясь все ниже от ключиц. На его груди были шрамы, некоторые из которых я уже видела, а некоторые нет. Бейл продолжал смотреть на меня, шумно вдыхая и выдыхая, пока я проводила кончиками пальцев по каждому шраму. Наконец я наклонилась, нашла шрам возле его сердца и поцеловала его. Элейн, — прошептал Бейл, и с его лица исчезла усталость. Дыхание участилось, но он меня не трогал. Я тоже сняла рубашку, затем стянула топ. Бейл смотрел на меня, и я почувствовала, как кровь приливает к лицу. Единственный раз, когда он видел меня в таком виде, был уже очень давно. Так давно, словно в другой жизни. Бейл вытянул руку и осторожно провел по моему плечу, затем вдоль груди до талии, до пояса моих брюк. Он сделал глубокий вдох и притянул меня к себе, как будто преодолел внутренний барьер. А потом прошло всего несколько секунд, и я забыла обо всем на свете. Со мной остался только вкус губ Бейла и щекотка от его пальцев, которыми он касался моей кожи. С каждым его прикосновением мир вокруг понемногу испарялся. Сначала Бейл действовал осторожно, но затем его руки стали настойчивыми, и он перестал сомневаться в своих движениях. «Я люблю тебя», — выдохнула я, пока Бейл целовал каждую часть моего тела. Вцепилась в простыню так, что она грозила разорваться. Повторяла эти слова снова и снова, по одному разу на каждые 154 дня, когда его не было. По одному разу на каждый раз, когда я этого не говорила. По одному разу на каждый упущенный шанс.